Она назвала какой-то окраинный переулок. Пошли вместе. На перекрестке догнал их Боговой. — Бунчук, слушай, как же завтра соберемся? Дорогой пояснил Бунчук, что собираться за Тихой рощей. Туда Крутогоров и Хвылычка привезут на извозчике пулемет. Сбор в 8 утра. Боговой прошел с ними 2 квартала, распрощался. Бунчук и Анна Погудка шли несколько минут молча. Она спросила, скользнув боковым взглядом, — Вы казак? — Да. — Офицер в прошлом? — Ну, какой я офицер? — Откуда вы родом? — Новочеркасский. — Давно в Ростове. — Несколько дней. — А до этого? — В Петрограде был. — С какого года в партии? — С 1913-го. — А семья у вас где? — В Новочеркасске. Скороговоркой буркнул он и просяще протянул руку. — Подожди, дай мне спросить. — Ты уроженка Ростова? — Нет, я родилась на Екатеринославщине, но последнее время жила здесь. — Теперь я буду спрашивать. — Украинка? Она секунду поколебалась, ответила твердо «нет». — Еврейка? — Да. — А что? — Разве меня выдает язык? — Нет. — А почему догадался, что я еврейка? Он, стараясь попасть в ногу, уменьшая шаг, ответил — ухо, форма уха и глаза. — А так в тебе мало от твоей нации, — подумав, добавил. — Это хорошо, что ты у нас. — Почему? — заинтересовалась она. — Видишь ли, за евреями упрочилась слава. И я знаю, что многие рабочие так думают. Я ведь сам рабочий. — вскользь заметил он, — что евреи только направляют, а сами под огонь не идут. Это ошибочно. И ты вот блестящим образом опровергаешь это ошибочное мнение. Ты училась? — Да, я окончила в прошлом году гимназию. — А у вас какое образование? Я потому это спрашиваю, что разговор изобличает ваше нерабочее происхождение. — Я много читал. Шли медленно. Она нарочно кружила по переулкам и, коротко рассказав о себе, продолжала расспрашивать его о корниловском выступлении, о настроении питерских рабочих, об Октябрьском перевороте. Где-то на набережной мокро хлопнули винтовочные выстрелы. Отрывисто просек тишину пулемет. Анна не приминула спросить, какой системы? — А Льюис. Какая часть ленты израсходована? Бунчук не ответил, любуясь на оранжевый, посыпанный изумрудной изморозью щупалец прожектора. Рукасто тянувшаяся от стоявшего на якоре тральщика к вершине вечернего, погоревшего в закате неба. Проходив 3 часа по безлюдному городу, они расстались у ворот дома, где жила Анна. Бунчук возвращался домой, согретый неосознанной внутренней удовлетворенностью. Хороший товарищ, умная девушка. Хорошо так поговорили с ней, и вот тепло на душе. Огрубел за это время. А дружеское общение с людьми необходимо, иначе зачерствеешь, как солдатский сухарь, — думал он, обманывая самого себя и сам сознавая, что обманывает. Абрамсон, только что пришедший с заседания военно-революционного комитета, стал расспрашивать о подготовке пулеметчиков. Между прочим, спросил и об Анне Погудко, как она. Если не подходящая, мы ее можем направить на другую работу, заменить. — Нет, что ты, — испугался Бунчук, — очень способная девушка. Он испытывал почти непреодолимое желание говорить о ней и сдержался лишь благодаря большому усилию воли.